Мак был искренне рад, что писавшие статью в «Пророке» журналисты не упоминали конкретных имен, отделавшись общими фразами и лишь снабдив материал колдографиями разрушенной площади. Нигде происшествие не описывалось как нападение именно на Джеймса Мерфи, третьекурсника факультета Ривенкла. Просто сообщалось о появлении Беллатрикс Лестрейдж у вокзала, завершившимся магическим сражением и поставившим под серьезную угрозу статут секретности. Упоминалось, что несколько студентов также проявили себя в бою против известной террористки и ближайшей сподвижницы того, кого нельзя называть, но без подробностей. Потому и Мерфи расспрашивали лишь как одного из участников столь громкой истории, однако, вероятно, это лишь вопрос времени, когда детали, возможно, еще изрядно приукрашенные, распространятся среди студентов, а он получит свою долю ненужного внимания. С одной стороны, это прибавит проблем, однако с другой, репутация лишней не будет. Кстати, Джеймс, тебе еще про церемонию распределения в этом году не рассказывали? Поинтересовался Маковой, сидящий рядом. Было что-то необычное, проявил интерес Кайнет. Из-за шума вокруг нападения школьные новости почти не упоминались. Вообще-то да, и немало. Во-первых, у нас будет вести зати тот самый Сириус Блэк, представляешь? Еще, по словам директора, в школе зарегистрировали новый клуб, пафосно обозвали его клуб магических традиций, а входит туда все сливки общества. Малфой, Гринграсс, Нот, Силвин и далее по справочнику священных 28. Наш бледный дракончик захотел игрушку как вон у той девочки, и папа сразу же обеспечил, с издевкой поинтересовался сидящий слева от него Саймон. Он и Юфимия тоже оказались на вокзале в неподходящий момент, хотя к сражению и опоздали, но и их оставили в министерстве в качестве свидетелей. Потому на церемонию позавчера тоже не попали. Еще и прорекламировала ж через директора. Вот это я понимаю, благородство и величие. Это еще не все, продолжил Чарльз. Еще там выступала Долорес Амбридж, заместитель министра, удивился Мак. Она получила какой-то пост в Хогвартсе. Мерлин миловал, обошлось, покачав головой, ответил Маковой. Это была бы просто катастрофа. Нет, просто толкнула нам речь, нудную, слов нет, народ уже засыпать начал к середине. После банкета эта жаба ускакала, отчего уж точно никто не расстроился. Да вот только вместо себя оставила замену. Биттерси, эта стерва из отдела образования, которая в том году была в одной комиссии с отцом и шастала тут повсюду не хуже Скитер. Ее назначили каким-то инспектором, будет следить за учителями и учениками и стучать в министерство, скорее всего. Директор не смог отказаться, удивилась Сансит, до этого молча читавшая какой-то учебник рядом с Саймоном. При всех он поприветствовал инициативу министерства, и все такое прочее. Ходят разговоры, что все из-за турнира, из-за того, что Крам взял первое место вместо Дитгари или Поттера, хотя у министра уже были большие планы на нашу победу, потом из-за всей этой истории с проклятием и розыгрышем. Ну и там уже по мелочи море мелких нарушений всяких инструкций и указаний нашли. Короче, отказаться было уже не вариант. От нее могут быть проблемы, уточнил Кайнет. От нее будут проблемы, поправил его сидящий неподалеку Ирвин. И даже это еще не все. Помимо инспектора от комиссии по образованию в школе также будет находиться наблюдатель от попечительского совета Амикус Кроу. Причины примерно те же самые. Падение дисциплины, упадок нравов, нарушение традиций, полное моральное разложение, разврат и непотребство, произнес он с совершенно серьезным видом. Говорят, он всеми силами попытается вернуть телесные наказания, добавил Чарльз. И вообще он в войну был на стороне сами знаете кого, а потом просто откупился, как другие. И как согласуются их полномочия, их обоих и наших деканов и директора, поинтересовался Мак. Спроси чего полегче, Джеймс. Никто пока еще не понял, как все это будет работать, но неприятности люди чуют уже заранее. Да, про нормальную учебу можно будет сразу забыть, если они тут начнут палочками мериться. Ай, Кирри резко замолчал, получив удар локтем в бок от Юфими. В этот момент двери открылись, пропуская внутрь компанию пятикурсников. Гринджер, Поттер, Уизли и еще один гриффиндорец, который раньше тут не появлялся. Кайнет припоминал, что этот крупный и довольно высокий для 15 лет волшебник из одной из старых семей, но никаких успехов за ним, вероятно, не числилось. «Приветствую почтенное собрание», – произнесла Гринджер несколько театрально. «Рада всех вас видеть вновь. У нас пополнение, это Невилл Лангботтом, Он решил присоединиться к нам после недавних событий. Есть еще кто-нибудь? Кого я пока не знаю. Она оглядела класс. Да, с нашего факультета тоже есть новичок, произнесла Игберт, поднимаясь с места и слегка подталкивая вперед засмущавшуюся первокурсницу в мантии Ривенкла. Светлые волосы 11-летней ведьмы были заплетены в длинную косу. При желании девочку можно было даже принять за дальнюю родственницу Клэр. Необычной чертой оказались слегка заостренные уши. Кайнет предполагал, что ведьма относится к одной из чистокровных семей, имеющих дальнее родство с мифическими народами. Офелия Веридиан, троюродная сестра Галахада и моя двоюродная племянница. Мы за ней вроде как приглядываем, ну и решили пригласить сюда. О, сестра по несчастью, заметила Гринджер с искренним сочувствием. Подошла и наклонилась к первокурснице, чтобы погладить по голове. Произнесла негромко. Если кому-то не понравится твое имя, скажи мне сразу, я с ними разберусь, с большим удовольствием. Так, подожди, она медленно подняла взгляд на Игберт. В каком смысле, твоя племянница? В общем, тут не только у вас есть новости, знаете ли. Кайнет уже знал, что Клэр все-таки решилась принять предложение Бартимиуса. Официальное признание родства, смена фамилии, хотя жить ведьма по-прежнему предпочитала у Эшвудов, навещая деда лишь время от времени. Впрочем, даже несмотря на столь резкую смену статуса, Клэр не отказалась от уроков, хотя из-за всей этой истории с новой семьей и плотного расписания самого мага им удалось пересечься только еще один раз, в августе, в основном обходясь письмами. Остальные студенты должны были узнать обо всем в понедельник, когда начнутся занятия, однако для клуба она решила раскрыть сюрприз чуть раньше. Вот такие вот дела, закончила Клэр краткий пересказ летних событий, умолчав о роли Мерфи в них. Не успела я, значит, обзавестись родней, как меня сразу приставили к делу. Веридианы, как и Эшвуды, обычно предпочитают домашнее обучение, но раз уж в этот год в школе будет родня, они решили отдать дочь в Хогвартс под наш надзор. И в общем, я ни на что не намекаю, добавила она, оглядев класс, но если кто-то тронет мелкую, получит от меня таких, что в двух руках не унесет. Она же чистокровная, думаю, больших проблем не будет, заметила Гринджер, успевшая занять свое место. Ее спутники тоже расселись рядом. Лонгботтом явно чувствовал себя неловко в малознакомой компании, предпочитая молча рассматривать стены и потолок класса. Мне кажется, от этой чехарды с инспекторами и наблюдателями будет куда больше проблем. Есть идеи, чего от них ждать? Если Биттерси исполняет приказы Амбридж, то общая программа и их взгляды на образование уже были опубликованы в «Пророке», произнес Кайнет, не слишком усердно скрывая презрительный тон. Политика умиротворения и любви к ближнему, отказ от дуэльного клуба, превращение ЗАТИ в чисто теоретический курс, пересмотр набора изучаемых чар и зелий, закрытие нашего собрания тоже. Думаю, она собиралась начать прямо с ходу, но мадам Лестрейдж изрядно пошатнула все эти тезисы своим выступлением. Сложно теперь будет убедить кого-либо в школе, что волшебникам вовсе не требуются знания о самообороне, а тем более умение защищаться не от тварей, но от других волшебников и ведьм. Наверное, мы должны поблагодарить Беллатрикс хотя бы за это. С другой стороны, Кроу, расист, и особо этого даже не скрывает. Еще и про них с сестрой слухи ходят всякие, произнесла Клэр. Он уже назначил себя куратором клуба Малфоя и его компании, обозначил свою позицию. Так сказать, достал и всем продемонстрировал. В общем, у кого с ним будут проблемы, понять и так можно. Говорят, позавчера несколько семей уже отказалось отправлять детей в Хогвартс после столь шикарного начала дня. Если он начнет топить маглорожденных, ставить их на место и вспоминать старые порядки, уже зимой мы можем не досчитаться еще дюжины человек, а то и пары десятков. Первые семестры так, сплошной дурдом. Вокруг ни одной знакомой рожи, что делать, непонятно, куда идти, черт его разберет. А если еще какой-то урод безнаказанно и регулярно будет хамить и проходиться по матери в самом прямом смысле слова, такое не все выдержат. Грубо, но, боюсь, верно, согласилась Гринджер. И с этим тоже придется что-то делать. А что мы можем им сделать-то? Произнес Уизли. Голодовку объявить, или не ходить на уроки? Думаю, кое-кто был бы счастлив попробовать второй вариант, произнесла она, усмехнувшись и покачав головой, и был бы в ужасе от первого. Однако, что нам в самом деле следует делать, Рон, это наблюдать и думать. Я знаю, сложно, но надо себя пересилить и все-таки попытаться. Тебе говорили, что ты в такие моменты становишься просто невыносимой. Да, слышала что-то такое пару раз, но вообще, предлагаю для начала именно понаблюдать, прежде чем строить какие-то планы или поднимать в школе бунт. Не будут ведь они наводить свои порядки с первого дня. Пока же лучше сосредоточиться на более интересных вещах. Нас в этом году к дуэлям не допустят, а вот у третьего курса все только начинается. Не будешь так любезен поделиться с молодежью каплей своего опыта? Уверена, им не повредит. Ты ведь сейчас издеваешься, да? А даже если и так, пускай. Он поднялся с места, одернул мантию для солидности и извлек волшебную палочку. Ладно, третий курс, все внимание на меня. Сейчас дядя Рональд вам объяснит, как не опозориться перед всеми. Из личного опыта, добавил маг про себя, устало прикрыв глаза. Меньше всего он ожидал, что его сегодня будут учить сражаться на дуэли. Тем более кто-то вроде него. Интересно, если сейчас незаметно установить вокруг себя барьер, отводящий внимание, как много из собравшихся в комнате это заметит. Минимум, двое, максимум, четверо. Что называется, научил на свою голову, теперь придется терпеть. Что ж, вы уже на третьем курсе, потому не вижу смысла тратить полтора часа на темы вроде «Зачем мы тут собрались и как называется этот предмет?» Начал Сириус Блэк, делая несколько шагов назад и вперед перед первым рядом парт. После всех размышлений за те для старших и младших курсов было решено преподавать в разных кабинетах, хотя и на одном этаже замка. Не то чтобы два преподавателя между собой не ладили, просто они использовали слишком разные подходы к своему предмету. Потому я предлагаю не тратить время и сразу перейти к тому, что вам может пригодиться в любой момент. Но вводные лекции крайне важны для верного понимания любого предмета, прозвучал с задних рядов обеспокоенный голос. Кайнет, как и многие другие студенты, обернулся к сказавшей это. Первый урок защиты от темных искусств у третьекурсников Ривенклэя и Слизерина проходил в четверг сразу после обеда. И внимание учеников в недавно восстановленном и приведенном в порядок классе сразу же привлек не только новый профессор, всего пару лет назад числившийся сначала разыскиваемым преступником, а потом и вовсе мертвым. У противоположных стен, словно стараясь оказаться как можно дальше друг от друга, стояли сразу двое проверяющих Хогвартса. Инспектор Биттерси, малопримечательная брюнетка чуть младше 40, была одета в простую темную мантию без каких-либо украшений или знаков, словно подчеркивая всю официальность своего пребывания в школе. Даже волшебная палочка была ей под стать, темное полированное дерево без гравировки, никакой вычурной формы. Напротив нее стоял со скучающим выражением лица наблюдатель от попечительского совета КРАУ. Весь его вид, включая мантию с серебряным шитьем, небрежно наброшенную поверх дорогого старомодного костюма по викторианской моде, указывал на его положение и словно подчеркивал, что он вынужден снисходить до окружающих, что ему здесь не место, но он великодушно готов уделить немного своего времени школе и ее обитателям. В общем, еще до того, как преподаватель вошел в класс, было понятно, что скучного урока точно не предвидится. Не ознакомившись со взглядом профессора на предмет, ученики едва ли смогут быстро взять нужный темп, продолжила Биттерси, всем своим видом и тоном голоса выражая заботу о собравшихся здесь детях. «Не нужно так волноваться, Эми, свои взгляды на предмет я донесу во всех деталях. Просто не вижу смысла делать это самым скучным образом, как обычно получается на таких уроках». Несколько студентов удивленно переглянулись, озадаченные такой фамильярностью. Кайнет же не видел ничего необычного. Сириусу сейчас 36 или около того, Биттерси выглядит на пару лет старше, они вполне могли быть знакомы еще в школе. А может и не только знакомы, все же за нынешним главой семьи Блэк тянулась весьма яркая репутация еще со школьной скамьи. Если замечаний больше нет, Сириус демонстративно остановил взгляд на Крау, но тот сидел с совершенно безразличным видом, словно оказывая всем окружающим невероятную милость одним своим присутствием. Я все-таки продолжу. И тема, с которой мы начнем урок, три непростительных заклинания, переждав где-то испуганный, а где-то и одобрительный ропот, волшебник уточнил. Учить я вас им не собираюсь, да и сам, не будучи Аврором, не имею права ими пользоваться. Однако я считаю, что вы обязаны знать, что это такое и как себя вести с подобной угрозой. Для начала, кто мне скажет, почему именно эти три проклятия называют непростительными? Потому что за любое из них можно отправиться в Азкабан, произнесла Сильвин, не вставая с места. Не все, но очень многие чистокровные студенты как могли старались демонстрировать, что предатель крови Блэк для них – пустое место. Их применение не прощается властями. Это тоже верно, однако суть лежит глубже. Человека можно обмануть конфундусом, пытать с помощью Диффинда и убить на месте, применив конфринга. Однако непростительными это их не делает. «Еще версии, мисс Скрауч, от них быстро начинают сходить с ума», произнесла Клэр, опуская руку. Ее новая фамилия все еще вызывала интерес. Все-таки подобные рокировки в школе происходят нечасто. Не все еще определились, как же к ней теперь следует относиться. Крыша едет, если по-простому. Ну, или так было написано в книгах. В целом верно. На самом деле у так называемых непростительных есть несколько общих черт. Все они предназначены для применения против живых существ. Авада Кедавра наносит лишь небольшой урон по неодушевленным объектам, два других заклинания против них и вовсе безвредны. И хотя чисто теоретически можно придумать пару полезных применений Империуса, в остальном эти заклинания предназначены именно для причинения вреда тем или иным способом. Но самое главное, все они нуждаются в эмоциях, в очень сильных чувствах. Думаю, за проведенное в этой школе время вы уже могли понять, что главное в магии – отнюдь не кричать громче всех с правильной интонацией и не махать волшебной палочкой изо всех сил. Магия требует куда более деликатного обращения. Волшебник молча взмахнул мистическим знаком, создавая на своем столе небольшую почти прозрачную сосульку, поднимающуюся кверху, словно сталагмит в пещере. Затем раскрыл левую ладонь, демонстрируя всем яркий язык голубоватого холодного пламени, который он поместил поверх ледяной конструкции, так что она стала напоминать замороженную свечу. Потом Блэк перебросил палочку в левую руку, взмахнул ей и произнес: «Эваниска», когда материализованные лед и огонь исчезли, он пояснил: «Самое главное, помимо магической силы, это воображение. Нужно очень четко представлять себе результат, которого хотите достичь. Жесты и слова заклинаний помогают его запомнить, заучить, но можно обходиться и без них. Для непростительных воображение тоже играет роль, однако тут куда важнее чувство. Нужно не просто представить себе боль или смерть, не вообразить страдающего противника, но искренне всей душой желать этого, посвятить себя этому желанию, позволить эмоциям направлять свою магию. Это не является преступлением само по себе. Многие люди, к сожалению, хотя бы однажды оказывались в ситуации, когда они все готовы были отдать за один удар, за возможность дотянуться до врага, за то, чтобы подчинить его своей воле и причинить ему боль. У всех бывают очень плохие дни, когда свои чувства невозможно сдерживать. Но проблема в том, что те, кто регулярно пользуются этими заклинаниями, должны вызывать в себе подобные эмоции, снова и снова доводить себя внутренне, а порой и не только внутренне, почти до истерики, чтобы на пике вложить свои эмоции в заклинание. В том числе поэтому такие вещи и называют темной магией, потому что она подпитывается самыми худшими, самыми темными сторонами человеческой души. А теперь подумайте, если кому-то нужно испытать невероятную ненависть или полнейшее презрение буквально за секунды, довести себя в нужный момент до такого состояния, чтобы сделать то, что решается банальнейшим конфундусом, инсендиа, редукта, как много это говорит о подобных людях и их адекватности. Кайнет услышал рядом тихий вздох и с любопытством покосился направо. Эдвардс, соседка Тейлор по комнате, затуманенным взглядом наблюдала за профессором, машинально рисуя на пергаменте круги вместо того, чтобы записывать лекцию. Судя по выражению лица, она была бы в полном восторге и также восхищенно слушала бы нового преподавателя, даже если бы тот вдруг начал перечислять порядок стадий гетерогенного катализа. Причины в общем-то тоже очевидны: гормоны, переходный возраст, а Блэк с его историей несправедливого заключения кому-то вполне может показаться достойным байроническим героем. Тем более, что даже тут Сириус просто не мог не выделиться среди прочих преподавателей, вместо положенной нормальному волшебнику мантии он наделся во вполне современный видом агдловский костюм темно-серого цвета, что служило дополнительным поводом для раздражения чистокровных. Это в сочетании с небрежно повязанным галстуком в цветах Гриффиндора и стянутыми в хвост длинными волосами придавало ему вид профессора из какого-нибудь лондонского колледжа, а никак не из магической школы. Неизвестно, подбирал ли он себе такой образ специально или просто пользовался тем, что условия завещания Блэков не распространялись на манеру одеваться, однако по школе уже упорно ходили слухи, что недавно вступивший в права глава старинной семьи явился в школу в поисках будущей невесты, а вовсе не потому, что открыл в себе внезапно проснувшийся педагогический дар или захотел подзаработать золото на реставрацию фамильного поместья. Мысль на самом деле была не лишена логики, где еще волшебнику, дюжину лет проведшему отрезанным от всего мира, искать себе чистокровную невесту, как не среди выпускниц единственной школы магии. «Профессор Блэк, сэр», — произнес Росс, дисциплинированно подняв руку. «Но если то, что вы описали, называют темной магией, тогда, выходит, заклинание вроде Патронуса нужно причислить к светлой. Ведь они тоже строятся на чувствах волшебника, на радости, любви, храбрости и так далее, превращают их в магию. Думаю, человека с моей фамилией не стоит спрашивать о светлой магии», — пошутил Сириус, но потом продолжил серьезно. «Однако на самом деле никакой светлой магии не выделяют. Есть магия, создающая свет», — он поднял мистический знак, молча зажигая люмос. Затем в несколько взмахов сделал свой стол невидимым, пояснив: «Есть заклинания, использующие свет, но светлой магии как некоего особого направления не существует». «Но ведь есть же темные искусства», — произнес кто-то с задних рядов. «Наличие тьмы не предполагает, что обязательно будет рядом и свет. Чертовски обидно, но это правда так. А своим темным порывам люди поддаются намного охотнее, чем отдают силы светлым. Впрочем, это все сплошная философия, а мы тут собираемся изучать вещи крайне практичные и полезные. Раз уж с общими понятиями разобрались, перейдем к самим заклинаниям. Первое – «Круциатус», жест вот такой. Он изобразил несложное движение волшебной палочкой, эффект выглядит как красная вспышка. Самая короткая из трех, этим и опасно, кроме того, его можно поддерживать и усиливать, пока хватает магии. Действует на любое существо, у которого есть нервы, вызывает боль, в зависимости от мастерства и вложенных эмоций, от удара мизинцем о край дивана и до перелома позвоночника с выворачиванием ребер. Его считают столь опасным еще и потому, что оно позволяет даже полному профану проводить достаточно изощренные пытки без риска своими кривыми руками убить или даже покалечить жертву, к тому же без необходимости знать человеческую анатомию. Навел, наколдовал и ждешь. Меры защиты очевидны, любые подходящие укрытия, хватит даже листа стекла или тонкой стены. Достаточно крепкие магические щиты. Идеальный вариант, призванные магией существа, та же стая птиц перед собой или вокруг, что примет на себя весь удар. Заклинание Авис, Артиа, трансфигурация предметов в животных и так далее. Думаю, вы уже видели все это в дуэльном клубе. Сам Кайнет считал данную мистерию практически бесполезной, во всяком случае для себя лично. Даже если забыть о всех сложностях с эмоциональным компонентом заклинания, в нем просто нет необходимости. Если еще боеспособный враг во время сражения получит это проклятие, за счет адреналина или циркуляции магии в цепях может просто не заметить его, и это станет фатальным для понадеявшихся на мощь непростительных волшебника. А уже схваченного и зафиксированного противника он и без помощи удобных заклинаний может пытать неделями, благо он-то анатомию знает прекрасно. Второе проклятие, Империус, продолжил объяснять Блэк, чары полного подчинения. Жест тоже несложный, внешне действие выглядит как полоса прозрачного желтого тумана. Позволяет отдать жертве любой приказ, рассказать свои тайны, совершить преступление, даже убить себя. Переждав поднявшийся в классе шум, волшебник поднял руку, чтобы привлечь внимание, и сказал: «Знаю-знаю, звучит весьма пугающе. Однако на деле у него тоже есть множество слабых мест, которые не все учитывают. Империус нельзя наложить сразу на толпу, только по одному человеку за раз. Приказы нужно отдавать вслух и так, чтобы жертва их услышала и поняла. Довольно сложно использовать Империус, произнести приказ, а потом стереть память, как жертва подчинится, если она даже не помнит, как ей отдали эту команду. Кроме того, человек даже под действием заклинания не сможет сделать то, чего не смог бы без него, победить тролля на кулаках или начать жонглировать горящими топорами, к примеру. От сил волшебника зависит, как долго продлится действие Империуса, а также насколько оно будет абсолютным. Стоит помнить, что жертва этих чар всегда осознает, что с ней происходит, и чем более отданные приказы будут ей неприятны, тем выше вероятность, что она будет им сопротивляться или вовсе сможет перебороть навязанную волю. Можно приказать студенту не учиться, Большинство исполнит эту команду с огромным удовольствием. Можно приказать пойти и нахамить своему декану, оставив факультет без пары сотен баллов, тут уже желающих найдется немного. А можно приказать раз в день в 10-15 подниматься на шестой этаж и выбрасывать из окна первого человека, который окажется рядом. Сомневаюсь, что такие чары продержатся больше суток, максимум пару дней, даже если их наложит опытный чернокнижник, настолько подобное противоречит желаниям любого нормального человека. Потому все эти разговоры о действиях под Империусом во время войны сами знаете с кем изрядно так преувеличены. «Довольно этого фарса», — резко произнес Кроу, перебив его. «Тебе что-то не нравится, мой дорогой кузен?» — участливо поинтересовался Сириус, переведя взгляд на него. «Или племянник, прости, запамятовал, в каком именно мы родстве? Ты вообще понимаешь, что творишь, Блэк? Этот предмет называется защитой от темных искусств. Я прямо сейчас рассказываю студентам, как защищаться от разных видов темных заклинаний, разведя руками, медленно, как ребенку», объяснил ему Сириус. «Так что да, я понимаю, что я делаю свою работу, за которую мне платят. Или у совета иной взгляд на этот вопрос? Вы рассказываете о непростительных проклятиях третьекурсникам», возмутилась со своего места Биттерси. «Это недопустимо, они же еще дети. Одного из присутствующих здесь детей пытались подвергнуть непростительному менее недели назад, почему-то не обратив внимания на его возраст. Я не учу студентов применять подобную дрянь, моя задача – показать им, как от нее защищаться, как и написано в названии данной дисциплины. Вы понимаете, что создаете у маглорожденных студентов далеко не лучшие впечатления о нашем мире подобными уроками?» Профессор Блэк вдруг сменил тему Амикус. Он даже почти смог скрыть свое презрение, когда произносил слово «маглорожденных». «Да, забота о маглорожденных», – издевательски протянул Сириус. «Слышал, это сейчас очень модно. Нужно показывать им только единорогов и полеты на метле, а вовсе не страшные пакости вроде темной магии. Не дай бог они в нужный момент смогут не только опознать угрозу, а еще и защититься». «Происхождение не имеет значения», – перебила его Эмили. «Подобные уроки в любом случае недопустимы. Вы должны в первую очередь учить школьников, как избегать конфликтов, а не как изображать из себя героев, воюя с темными волшебниками самим. Эти знания лишь навредят любым студентам, дав опасное и ложное чувство безопасности. Ученики не справятся с подобным материалом». «Прошу прощения, миссис Биттерси», – произнес Амикус подчеркнуто вежливо. «Но вы хотите сказать, что выросшие в волшебном мире дети не способны уяснить, как использовать проклятия и как им противостоять? Я хочу сказать, мистер Кроу, что им это просто не нужно. Сейчас не варварские времена, когда каждый обладатель волшебной палочки был сам себе министр, судья и аврор. Мы живем в другую эпоху. Маглы поступили разумно и взвешенно, запретив дуэли и ограничив ношение оружия. Нам стоит взять с них пример. Взять пример с маглов. Дальше что? Вы у нас волшебные палочки отнимете, чтобы, не приведи Мерлин, не поранился никто?» Кайнет, как и большинство студентов, с интересом наблюдал за этой перепалкой. Судя по всему, Малфой и Амбридж вовсе не выступают единым фронтом в попытке взять школу под свой контроль. Слишком разные цели, слишком разные методы, чтобы заключить даже временный союз. Возможно, они ведут всего лишь игру на публику, однако Мак сомневался в этом. Взять хотя бы под частичный контроль место, где обучают и воспитывают будущих волшебников и ведьм Британии, слишком заманчивая идея, делиться таким призом не захочет никто. Возможно, директор вовсе не уступил чужому влиянию, а напротив, охотно одобрил назначение в школу сразу обоих надзирателей, а сам занял позицию наблюдателя. Что ж, в этом случае он определенно в выигрыше, позволив им самим демонстрировать перед студентами слабости своей идеологии. Однако продуктивной учебе это точно никак способствовать не будет. «Эми, любезный кузен», — прервал их Блэк, постучав волшебной палочкой по доске. Звук получился в несколько раз громче, чем должен быть. «Может, продолжите эту милую беседу в коридоре? Мне еще нужно рассказать ученикам о третьем непростительном. И если кто-то из них не будет знать, что ему делать против темного колдуна Савады, то в этом будете виноваты именно один из вас или сразу оба. Но ведь этого никто из вас не хочет, не так ли?» Глава 58. Дуэль завершена. «Побеждает Астория Гринграсс», — объявил Сириус Блэк, драматично указав рукой на арену для третьекурсников. Открытие дуэльного клуба в этом году затянулось до 17 сентября, однако несмотря на протесты инспектора министерства оно все-таки состоялось. Как обычно, участвовали 3-й, 4-й и 6-й курсы, и нового преподавателя Зати назначили следить за самой младшей группой, раз уж он ведет у них уроки. Грюм судил поединки у 6-го курса, 4-й достался Флитвику. Снейп в этом году от необходимости присматривать за дуэлями был освобожден, и многие считали, что его это безмерно радовало. И не только потому, что он вынужден проводить меньше времени с малолетними идиотами, а также ему не приходится тратить запасы зелья и собственные силы на то, чтобы помочь очередному неудачнику, подставившемуся под слишком сильное заклинание или ухитрившегося на ровном помосте упасть и что-нибудь себе сломать после самых безобидных чар. Не требовалось уметь читать мысли, чтобы заметить, преподаватель зелий на дух не переносит Блэка и старается как можно реже оказываться с ним в одном зале. Вероятно, он бы и в одном замке с ним находиться не хотел, но в этом аспекте выбора у профессора не было, если не считать альтернативой увольнения. Итак, следующий участник, начал Блэк, оглядывая студентов. Мерфи, ценю такой энтузиазм. Кто еще? О, мисс Крауч, это будет занимательно. Кеннет опустил руку и собрался пройти к помосту, но неожиданно Гринджер придержала его за плечо и посоветовала шепотом. «Давай, Джеймс, все отлично сложилось, устройте там шоу». «В каком смысле?» – спросил он, полуобернувшись. «Это идея Клэр, но она мне понравилась. Ты же знаешь, что к нам опасаются присоединяться новички из-за репутации всей этой истории о проигранном по нашей вине турнире. Вот она и решила устроить небольшую рекламу. Показать, что мы крутые, если использовать ее слова. То есть предлагаете мне договорную дуэль, проиграть ей по заказу, не скрывая раздражения», уточнил Мак. «Нет, конечно нет, и в мыслях не было», торопливо заверила его Гриффиндорка, все еще шепотом. «Просто не сноси ее с ринга на первых секундах, хорошо, потяни время, покажи что-нибудь впечатляющее, сыграй на публику, да и она тоже постарается, а кто победит, решится на арене». «Мисс Гринджер», громко произнес Блэк, привлекая к себе внимание, «я понимаю, что в этом году вы не можете участвовать и примеряете на себя роль тренера, однако люди ждут, такие долгие напутствия стоит давать заранее, а не прямо перед матчем». «Простите, сэр», быстро ответила та, отстраняясь от Мерфи. «Удачи, Джеймс». «Благодарю», ответил Мак негромко, направляясь к арене для 3-го курса. Задумка выглядела странной. Начиная с учебы в часовой башне, Кайнет участвовал во множестве дуэлей. До той проклятой войны Грааля большую часть его боевого опыта составляли именно поединки магов. Для них он разрабатывал Валумин Хидрагрум и многие другие мистические знаки. В них он искал не только способ доказать свою правоту в споре или отстоять честь семьи, но и изучить мастерство своих оппонентов, одновременно демонстрируя свои собственные превосходные навыки. Несколько раз он проигрывал из-за различных мелочей, но куда чаще побеждал благодаря своему мастерству, и, разумеется, никогда не проводил дуэлей по договору, даже ради какой-то политической выгоды, хотя несколько раз предложения и поступали. Однако идея использовать учебную дуэль для демонстрации казалась ему странной. Даже тренировочные поединки перед учениками обычно раскрывали им какую-либо тактику или взаимодействие мистерий, а не проводились ради ярких фейерверков. Магия не должна быть вычурной и эффектной, она должна в первую очередь быть эффективной, а это обычно означает, как можно более смертельной и при этом экономной. Она не предназначена для того, чтобы устраивать представления. Впрочем, они сейчас в школе, наверное, не стоит воспринимать все так уж серьезно. Тем более, что проблема с плохой репутацией у клуба и в самом деле есть, хотя Кайнет не был уверен, что таким образом они смогут значительно улучшить свое положение. Но пока от него не требуется намеренно проигрывать дуэль, можно и потратить немного времени на демонстрацию. «Профессор, вы не возражаете, если я воспользуюсь этим?» Клэр уже ждала его на краю помоста, опираясь на тонкий дубовый посох 5 футов в длину. Вопрос она задала стоящему рядом Блэку. Затем пояснила, невинно улыбнувшись. «Дедушкин подарок, хочется опробовать его на практике. Если оппонент не против», — ответил Блэк. Но Крам вот ни у кого разрешения не спрашивал. «А это был официальный турнир. Меня все устраивает», — заверил их маг. Он занял положенное место на помосте и извлек из рукава волшебную палочку. Поскольку дуэли проводились в воскресенье, он мог позволить себе прийти в своем привычном плаще, а не в надоевшей за неделю форме. Ведьма встала напротив, она была в темных брюках и джинсовой куртке, неуместно смотрящихся вместе с волшебным посохом. За несколько лет Хелена Швуб так и не смогла научить ее носить в свободное время приличествующие нормальной ведьме мантии. Очевидно, не справился с этим и Бартимиус. Блэк установил положенный по правилам безопасности защитный барьер вокруг арены, после чего начал обратный отсчет, давая возможность оппонентам поклониться друг другу, как положено по традиции. Респира Инвернале. Порыв ледяного ветра ударил навстречу, на помост осыпалась изморозь, вокруг Клэр сгустилось несколько облаков холодного тумана. Противо. Агураменти. Аквапрокурация. Первым делом Кайнет закрылся от ее атаки. Серьезного вреда она бы не причинила, но использовать волшебную палочку с онемевшими пальцами было бы непросто. Затем, укрывшись за щитом, он создал рядом большую водяную сферу и использовал на ней чары, анимирующие воду. Заклинание считалось редким и довольно бесполезным, скорее для представления и фокусов, но ему можно найти правильное применение. Подчиняясь движениям его мистического знака, материализованная вода вытянулась, затем закрутилась в спираль, напоминая теперь приготовившуюся к броску змею. Дациофиамма. Ведьма перевернула посох в руках и сделала выпад, одновременно выкрикнув арию заклинания. С посохом она по-прежнему предпочитала использовать итальянский вместо привычной латыни. Кайнет знал это в том числе потому, что эти заклинания он сам и помогал ей подбирать и адаптировать под собственный стиль. Несколько дюжин слабых вспышек словно огненный дождь врезались в барьер, заставив его засиять белым, однако Клэр знала, что предназначенные для атаки по площади чары щит не пробьют, она играла на публику, используя яркую и эффектную атаку. Глация, маг короткой арии, превратил голову водяной змеи в округлый кусок льда, напоминающий навершие булавы, после чего восстановил контроль. Аквапрокурация. Последнее ему не требовалось, таким потоком он мог бы управлять и без мистического знака, но сейчас приходилось играть по правилам местной школы чар. Когда Клэр начала замах для следующей атаки, маг сделал широкий жест, описав палочкой в воздухе полукруг. Змея резко выпрямилась, вылетая из-за еще держащегося щита по широкой дуге и нацеливаясь головой на посох ведьмы. Та вскрикнула от удивления, Мерфи при ней подобного никогда не демонстрировал, но атака была все-таки намеренно неторопливой, потому она успела дважды взмахнуть своим тяжелым мистическим знаком и вспомнить нужные арии. Сначала впустую отправила режущие чары, которые просто прошли водяной поток насквозь, и только потом создала плотный поток пламени, расплавивший лед и испаривший две трети змей. Противо. Противодуя, Кайнет поднял на месте своего рассыпавшегося барьера еще два, один за другим. Клэр атаковала в ответ, на этот раз уже серьезнее, быстро прочитав две арии, одну за другой. Мощный вихрь и ветвистая сиреневая молния врезались в щиты, заставив первый потускнеть и почти погаснуть. Еще одна такая связка разрушит его окончательно. Кайнет ухмыльнулся, когда ему в голову пришла подходящая идея. Что ж, раз зрителям нужно шоу, он им его покажет. При этом не рискуя проиграть даже из-за какой-нибудь нелепой случайности, так и оставшись под защитой барьеров. Противодуя, противодуя, противодуя, он один за другим поднял с полдюжины щитов по всей арене, не только между собой и Клэр. Справа, слева, словно серебристые ширмы или зеркала. Затем, так и не сходя с места, демонстративно поднял палочку, медленно оглядел поле боя, окинул взглядом настороженно оглядывающуюся по сторонам ведьму, и после почти на одном дыхании выдал серию заклинаний. Ступифай, Петрификус, Импедимента, Саппора, Экспеллиармус. Он не стал убирать самый первый щит, вместо этого разноцветные лучи заклинаний ударили вправо и влево, один-два раза отражаясь от барьеров, чтобы в конце концов полететь в сторону Клэр. «Скуда!» — крикнула она, создавая перед собой щит, но он смог прикрыть лишь отчасти атак. Ударивший сбоку после рикошета красный луч сбил ведьму с ног, пришедшая с другой стороны вспышка разоружающего заклинания заставила ее проскользить по полу пару футов, пока посох вырвался из рук и покатился в сторону противника. Остальные чары прошли мимо или погасли в барьере, но и этого оказалось вполне достаточно. Дуэль завершена. Побеждает Джеймс Мерфи. Убрав мистический знак и позволив оставшимся барьерам медленно растаять, Кайнет направился к спуску с помоста. Что ж, судя по взглядам зрителей, хотя бы часть учеников заинтересовать они смогли. Как минимум среди первого курса, остальные уже видели достаточно интересных дуэлей в прошлом году, когда здесь собирались представители сразу трех школ. Он уже спустился в зал и собрался вернуться на прежнее место, когда его перехватил Аластер и негромко приказал: «Мерфи, после зайди ко мне на пару слов». «Разумеется, профессор», — скромно согласился маг. У него были догадки о причине предстоящего разговора, но это будет позже, а пока стоит досмотреть оставшиеся поединки. Всегда интересно увидеть, смогут ли участники их клуба применить все свои знания на практике. Блэк старался не ставить друг против друга учеников из клубов Грейнджер и Малфоя, но рано или поздно такие дуэли неизбежно последуют. Круг студентов одного курса, участвующих в поединках, слишком мал, их не удастся разводить в стороны бесконечно. «Вы хотели меня видеть, сэр?» – дисциплинированно поинтересовался Кайнет, входя в кабинет старшего преподавателя Зати. «Не тянись так, Джеймс, ты еще недавно у меня на уроках сидел», – добродушно отозвался сидящий за столом Аластер. Он отложил перо и сменил позу, вытянув ногу с протезом. «Похоже, сказать он собирался вовсе не пару слов. Догадываешься, зачем я тебя позвал? Я что-то неправильно сделал на дуэли, профессор?» – осторожно спросил маг, занимая один из стульев. Он не слишком опасался засады, допроса или какой-нибудь ловушки, возможностей для этого и в прошлом году у бывшего Аврора было предостаточно. Потому он даже не взял мистических знаков помимо тех, что уже носил при себе. В самом крайнем случае пусть не для победы, но чтобы выйти из боя и отступить, должно хватить. «Нет, и думаю, ты сам это знаешь, хотя с дуэлью это и связано, можно так сказать», — неопределенно произнес Грюм. Его магический глаз сделал несколько рывков, словно оценивая ученика с ног до головы и изучая все магические предметы, что он имел при себе. «Ты привлекаешь внимание, Мерфи, и в этом нет ничего плохого, в общем-то, если бы не прочие обстоятельства». «Лестрейдж?» – полувопросительно произнес Кайнет. В первую очередь, резко кивнув, согласился бывший Аврор. Затем вдруг произнес: «Знаешь, Джеймс, я даже не буду спрашивать, кто тебя тренировал и натаскивал, полагаю, ты не скажешь». «Я не делаю из этого секрета», — Макс слегка демонстративно пожал плечами. «Мисс Грейнджер, талантливая ведьма, особенно для своих лет, но некоторым вещам она научить не способна», — перебил его Аластер, — «поскольку не владеет ими сама. Я помню, как она выглядела после боя с этим идиотом-писателем. Нимфодор рассказывала, как она перенесла историю с вампиром. С другой стороны, ты, Петтигрю и Крауч, через год вся безумная история с Поттером, теперь вот это. Ты несколько минут держался против Беллатрикс Лестрейдж, и уже вечером спокойно во всех деталях рассказывал в Аврорате, что и как делал на площади, чтобы не дать ей тебя схватить. Такого школьными дуэлями не добиться, уж мне ли не знать. Но повторяю, я не собираюсь в это лезть. Могу ли я узнать, почему?» — уточнил Кайнет осторожно. «Раз у них пошел такой разговор, следовало этим воспользоваться. Потому что ты делаешь правильные вещи, парень», — хлопнув рукой по столу, произнес Грюм. Продолжил с явным одобрением: «Побежал в лес, в явную засаду, потому что хотел спасти девчонку, даже если она старше тебя и подготовлена лучше. Не побоялся спорить с этим психопатом, чтобы помочь спасти Поттера, даже если самого Гарри ты практически не переносишь. Не нужно так на меня смотреть, это слишком заметно, знаешь ли. Теперь дрался против Беллатрикс, давая время Аврорам прибыть и вступить в бой, хотя мог попытаться сбежать или спрятаться в толпе, где она бы тебя не смогла достать сразу. Ты встал на правильную сторону, уже понимаешь, кто друг, а кто враг. В твоем возрасте это большая редкость». «Но», — произнес Кайнет, уловив незавершенность в его речи, — «общий же смысл пояснений не требовал. Пока ты с нами, я в твои дела не полезу. Это даже шантажом нельзя назвать, настолько аккуратно расставлены слова. Хотя по сути, это все равно шантаж». «Да, все верно, где-то тут я должен предложить тебе быть моим учеником и пообещать помочь стать еще сильнее, но...» — Грюм скривился, отчего его лицо стало выглядеть еще страшнее. «Это самое но, Джеймс, ты слишком молод. Несмотря на выдержку и навыки, тебе все равно не хватает опыта и знаний. Думаю, ты сам убедился, что против Беллы у тебя шансов немного, и это она сейчас еще далеко не в лучшей своей форме, поверь мне на слово. За полгода обучить тебя нескольким трюкам, которые я знаю, чтобы ты потом попытался найти Лестрейдж и погиб в бою, не то развитие событий, которое я хотел бы видеть. Лет через пять, какие-то шансы будут, а пока еще слишком рано. Я не искал этого сражения, покачав головой, возразил маг. Я всего лишь шел к поезду, чтобы отправиться в школу, ничего более. Если бы она не появилась, я был бы только рад. Я понимаю, но поверь старому Аврору, когда я вижу в человеке уверенность в своих силах, я могу ее узнать. Самоуверенность даже. Да, одногодки тебе не ровня, спорить не буду. Возможно, даже многие со старших курсов, кто слишком ленив или не воспринимает все это всерьез. Но вот к таким угрозам ты не готов, и давать тебе ложную надежду я не буду. Я вижу, что у тебя есть причины вмешиваться, есть личные причины ненавидеть этих расистов, уж какими бы они ни были. Но пока ты слишком молод для этой войны. Пока что тебе стоит сосредоточиться на защите и на своей учебе, а не рваться в бой. Потому помощь тебе сейчас, только навлечь новые неприятности. Сосредоточиться на защите, повторил Кайнет. И на бегстве, да, и на бегстве, не смущаясь заявил профессор. Может, звучит и трусливо, но нет чести в том, чтобы погибнуть в 13 лет от рук врага, что на порядок сильнее и опытнее тебя. У тебя еще будет время проявить себя, а пока слишком рано. Сомневаюсь, что вы, профессор Флитвик, профессор Блэк или даже директор можете разрешить мне изучать аппарацию на 3 года раньше. Мак решил, что стоит попробовать, раз уж этот разговор все равно состоялся. Или я не прав, увы, это не место в школьной команде и не допуск в библиотеку. Грюм покачал головой. Выглядело так, будто он и в самом деле готов бы был нарушить правила, а не только изображал свою заинтересованность. Даже если я возьмусь тебя учить, разрешение на использование аппараций проходит через транспортный отдел министерства, и до 17 тебе его не выдадут в любом случае. Поэтому пока придется пользоваться чужой помощью. Раз уж Лестрейдж взялась за тех, кто разрушил планы ее лорда, пока придется соблюдать особую осторожность в магическом мире вне школы. Да, если вы еще не знаете, ты, Гринджер, Тейлор и Поттер в Хагсмит в этом семестре не попадете. Возможно, и в следующем тоже. «Прошу прощения, сэр», – медленно произнес Кайнет. Ему, словно неразумному ребенку, хотят запретить покидать школу, как Поттеру 2 года назад. Очевидно, что вам угрожает опасность, пока Беллатрикс на свободе. Даже больше, чем остальным маглорожденным и полукровкам. Потому нам приходится принимать разумные меры предосторожности. Это самое минимальное из них. «Мне понятно, профессор», – ответил маг, пытаясь скрыть раздражение. Да, это звучало разумно, но менее унизительным от этого данное ограничение не становилось. Да, и еще, что касается дуэлей, вне клуба. Поскольку Биттерси и Кроу здесь, не стоит давать им поводов для каких-то обвинений. Уже решено, что по результатам происшествия у Кингс Кросс пройдет заседание Визингомата, думаю, в октябре или в начале ноября. Вам придется там присутствовать как свидетелем. Не нужно самим преподносить нашим оппонентам лишних аргументов в этом процессе, поводов для неудобных вопросов и к тебе, и к остальным. Хотя бы пару месяцев не привлекайте лишнего внимания, пока все не разрешится. Я вас понял, профессор, медленно произнес Кайнет. Он действительно не ожидал этого услышать, однако из ситуации следовало извлечь хотя бы минимальную выгоду. Однако, если вы считаете, что мне рано пока изучать атакующие заклинания, хотя бы с защитными и маскирующими вы при случае сможете мне помочь, чтобы у меня было больше шансов не вступать в бой или хотя бы сразу отступить, и по возможности целым и невредимым. Думаю, это возможно, медленно кивнув, произнес Аластер. Он тоже понимал подтекст, примерное поведение в обмен на советы, и скорее всего далекие от обычного школьного курса. Во всяком случае, можешь обращаться с вопросами и вне клуба, в свободное время, с этим я постараюсь помочь. Благодарю. Я рад, что могу рассчитывать на вашу поддержку в столь непростой ситуации. А это небольшой дар от меня, уже как для коллеги и нашего лидера, произнес Кайнет с самым серьезным видом, протягивая аккуратный пакет. Джеймс, ты бы еще на одно колено встал, смутившись, произнесла Гринджер, однако подарок приняла, слегка удивившись весу свертка. К чему этот пафосный тон? Мне это как раз меньше всего нужно. Даже решив отметить в школе свой день рождения, ведьма постаралась не устраивать из этого официальное мероприятие для клуба. По ее словам, не захотела превращаться в африканского диктатора с ковром из орденов, который требует его славить на государственном уровне. И хотя собрались после ужина в выделенном им классе, Никаких приглашений или внеочередного собрания клуба не было, пришли лишь те, кто знал о дате и кто сам захотел прийти. Меньше десятка человек, все-таки на своем факультете у нее не было подруг, да и достаточно близких знакомых немного, не считая двух приятелей. «Я считаю, что формальности стоит соблюдать», — ответил Мак, — «их придумали не просто так, не только для того, чтобы занять время. В любом случае, это не так уж важно», — она покачала головой, не желая продолжать тему. Затем аккуратно развернула бумагу, посмотрела на причудливо изогнутую фигуру из блестящего металла, украшенную гравировкой, и с удивлением поинтересовалась. «Спасибо, но что это вообще? Новый эфес для шпаги», — пояснил он. «Предыдущий все-таки пришлось делать практически на ходу, без изысков и из того, что было под рукой. Давно стоило заменить его чем-нибудь более подходящим». «Понятно», — протянула Грингер с заметным сомнением. «Что ж, надеюсь, позже ты поможешь мне его заменить». «Вот и прекрасно». Кивнув ей, Кайнет отошел ближе к окну. Его место занял Галахад, что стало для всех неожиданностью. Смущаясь и заметно нервничая, он подарил ведьме книгу, при этом неловким движением указав на Клэр и пояснив: «Это в благодарность за то, что вы терпите ее здесь, несмотря ни на что». На что последовал громкий, хотя и несколько наигранный крик возмущения от Эгберт, точнее, теперь уже Крауч. Однако просто постоять одному и подумать о своем магу не дали сразу несколько однокурсников. «Привет, Джеймс, а ты все в заботах?» — поприветствовала его Сансит, подходя ближе вместе с Риверсом и Керри. «Наверное, помимо алхимии, ты-то себе вообще все 12 предметов набрал?» 11, поправил ее Кайнет. «При всем желании я так и не смог найти ничего рационального в прорицании, во всяком случае, в той форме, как его нам преподают здесь. Все предметы у нас из класса взял только Росс, а у нас только Майкл», — поделился Риверс. «Хотя тех, кто хочет собрать себе полный совятник, каждый год совсем немного. Как по мне, трех дополнительных предметов и так вполне хватает». Кайнет лишь пожал плечами, не став отвечать на это. На самом деле он не видел смысла, к примеру, в посещении магловедения. Даже если Грингер была все-таки права и у него в самом деле есть некоторые незначительные пробелы в знании реалий немагического мира или каких-то аспектов жизни современной Великобритании, данная дисциплина едва ли с этим помогла бы, прочно застряв где-то на уровне конца 30-х годов этого века. Однако четыре дополнительных предмета обеспечивали доступ к выдаваемому школой темпоральному артефакту, что значительно перевешивало все неудобства. Выигрыш во времени для учебы и тренировок, лишний козырь на случай непредвиденных ситуаций и возможность в свободное время изучать работу столь необычного мистического знака того стоили. Что до остальных дисциплин, может, они и не давали в данный момент ничего нового, однако Кайнет считал необходимым освоить по ним весь доступный в рамках школьной программы материал. Во-первых, в часовой башне он никогда глубоко не изучал ни магию чисел, ни руны, ни магическую зоологию, и полный курс в 3 и потом еще 2 года действительно может дать ему нечто новое, хотя бы в определенных областях. Кроме того, он сможет сопоставить взгляды волшебников на эти направления со своими подходами. И в конце концов, потом меньше будет вопросов, откуда у него навыки работы с рунами или расчета новых заклинаний, даже если пока приходится вместе со всеми всего лишь заучивать футорг и составлять простейшие системы уравнений. С последним предметом было несколько сложнее, мифические звери его интересовали в первую очередь как источник рабочих материалов и ценных ингредиентов, однако в этом мире разнообразие магической фауны и флоры намного выше, так что стоит освоить хотя бы школьный ознакомительный курс, в будущем может и пригодиться. Конечно, их профессор, если его так можно называть, явно не имел формального образования или научной степени, но вот практического опыта ему точно было не занимать. Особенно если верить рассказам Блэка о хобби полувеликана в виде выращивания магических химер и просто зверей 4-5 категории опасности. Кстати, Кинан, подошедший к их компании Моррис, третий курсник Гриффиндора, обратился к слизеринцу. «Все хотел спросить, а вас свои не проклянут за такое тесное общение с врагом? Малфой же теперь у вас староста, а у него с Грингер своя богатая история взаимоотношений. Если бы могли, так давно бы уже прокляли», — пренебрежительно отмахнулся Риверс. Затем с усмешкой ответил: «Слизерин, не армия сил тьмы и не кучка злобных вооруженных фанатиков, как нас любят изображать некоторые, из ваших в том числе. у людей есть свое мнение все-таки. А еще змеи славятся не только хитростью, но и осторожностью, нам традиции переть на пролом не велят. Мой отец, если ты не в курсе, адвокат и довольно известный. Ссориться с ним желающих мало, в наше время никогда не знаешь, в какой момент окажешься в суде и тебе понадобится помощь. Что до мисс Сансит, он подчеркнуто куртуазно поклонился Юфимии и добавил зловещим тоном, то нужно быть настоящим гриффиндорцем, чтобы заводить себе врага, который так хорошо разбирается в ядах и знает, где ты спишь. «Самостоятельность приходится отстаивать?» – спросил Моррис, когда ни Сансит, ни Керри ничего на это не возразили. «А разве у вас не так и предрассудков нет, и никто не предупреждал не ходить в один клуб со злыми-злыми слизеринцами? Это воронам хорошо вон, каждый сам по себе и сам за себя, иди куда захочешь, ищи себе проблемы. И я все еще считаю, что шляпа сделала совершенно правильный выбор», — заметил на это маг. «И все-таки, что это такое на самом деле?» — спросила Гринджер, когда незадолго до отбоя они остались в комнате вчетвером, вместе с Тейлор и Лавгуд. «Это на самом деле элемент Эфеса», — отметил Кайнет очевидное, указав на свой подарок в ее руках. «Я вижу, но ты, последний человек, который может просто так подарить мне украшение, даже если это украшение для оружия, оно что-то делает. И кстати, я надеюсь, это ведь не настоящее серебро», она покачала металлическую деталь на ладони, «внутри не железо, это точно, что-то тяжелее, свинец, замороженная ртуть с серебряным покрытием», пояснил Кайнет спокойно, «да, вес заметно выше, чем у алюминия, баланс немного сместится, но теперь это несущественный недостаток. Я бы сказала, это даже не недостаток на фоне того, что ты предлагаешь мне носить с собой и держать в спальне кусок смертельно ядовитого металла». Ведьма сумела сохранить спокойный тон, но судя по выражению лица, она с большим трудом не отшвырнула Эфес в дальний угол класса или сразу в окно. Карин тоже выглядела заметно испуганной, но все-таки она промолчала. Луна скорее казалась просто удивленной, словно никакой опасности и нет. «Ты в июле в жару тренировалась в саду с клинком, созданным из льда, и не видела в этом совершенно ничего странного. Мне кажется, я уже успел ясно продемонстрировать, что когда дело касается алхимии, я не ошибаюсь», — ответил маг ровно. «Она не растает, но если тебя интересуют конкретные формулы преобразования, то я могу принести их». «Ладно, тогда остается вопрос зачем», — переведя дыхание, произнесла ведьма. «Почему тогда сразу не уран?» «Ртуть — один из наиболее близких к водному элементу металлов», — со вздохом пояснил Кайнет очевидное. «В качестве накопителя останется только пластина в задней части гарды, она заменяемая, тем более что такой резерв тебе оказывается нужен очень редко. А вся эта конструкция – резонатор. Он в несколько раз увеличит возможности контроля водной стихии, хотя бы пока ты не научишься делать это самостоятельно. Это сейчас важнее небольшого резерва энергии, как твой новый жезл», – уточнила Карин, тоже внимательно разглядывая блестящую в магическом свете деталь шпаги. «Принцип тот же, но мой слабее, поскольку у меня лучше собственный контроль. А здесь, помимо чар на металле, внутри еще заключен Морген, это компенсирует тебе недостаток собственных сил». «Морген?» – переспросила Гринджер, пытаясь что-то припомнить. «Водяной дух», – произнесла Лавгуд, не скрывая неподдельного удивления в голосе. «Это те, которые заманивают людей в реки и потом утаскивают под воду. Обитают в реках и морях», – тихо продолжила за нее Гриффиндорка, медленно и аккуратно положив Эфес на край стола, словно он был стеклянным. «По легендам, однажды утопили город на берегу Британии, устроив там наводнение». «Верно, именно так», — согласился маг. «Возможно, какая-нибудь польская русалка подошла бы лучше, но у них ареал обитания слишком далеко на востоке. Мстительный призрак девушки, утопившийся из-за несчастной любви, подошел бы лучше, чем злой дух, убивающий людей. Подошел бы, чтобы занять место в моем оружии». Сейчас Гринджер разозлилась всерьез. «Я понимаю, тебя учили иначе, я понимаю, привычка к магии с детства, я даже могу понять, что тебя воспитывали на совсем другой морали, далекой от нормальной. Но вот сейчас, Джеймс, скажи, ты вообще в своем уме? Тебе не хватает навыков», — ответил маг спокойно, пока еще игнорируя ее резкий тон. «Этот способ позволит обойти данную проблему». «Порабощенный злой дух», — крикнула она, указав на небольшую и безобидную на вид деталь оружия. «У него нет и не было свободной воли, чтобы теперь считаться порабощенным», — пояснил Кайнет очевидное. продолжил так, словно читает лекцию. Они способны поглощать души убитых людей, превращая их в энергию, однако не могут развиваться, не могут приобрести личность. Они даже более примитивны, чем призраки или нечеловеческие сущности вроде Богдартов. То есть теперь для тебя и призраки неразумны, медленно уточнила Гринджер. В полном смысле слова, нет, ответил маг без колебаний. Продолжил тем же лекторским тоном. Это всего лишь остатки души, отголоски чувств. Просто имитация. Какие-то лучше повторяют свой оригинал, какие-то хуже, но в любом случае это лишь эхо, иллюзия жизни и сознания. Даже если они способны поддерживать разговор, какое-то время помнить твое имя, делиться новостями. Они не понимают смертных в полной мере, быстро забывают их, руководствуются своими старыми привычками, не меняясь и не развиваясь. Полноценным разумом это тяжело назвать. На самом деле, тут я скорее соглашусь, заметила вдруг Тейлор, взять хотя бы Бинса. Даже если поставить на кафедру магнитофон с записью начитанного на кассету учебника, толку будет больше. Он просто не замечает, что происходит вокруг него. Это словно старческое слабоумие, которое будет длиться веками. И теперь с ними можно обращаться как с вещами, запихнуть в волшебную палочку как батарейку, может, дух и неживой в полном смысле, даже так, как призраки. Но это все равно отвратительно, произнесла Гриффиндорка, демонстративно отойдя от стола на пару шагов. Чтобы сделать твою палочку, пришлось убить дракона, негромко произнесла Лавгуд, посмотрев на нее. Это ни шерсти, ни перья, сердце живой дракон не отдаст, и я не думаю, что он просто умер от старости. Разве это не хуже? Я не говорю про все зелья, что мы пьем и готовим на уроках сами. Подумай о компонентах: печень летучей мыши, глаза тритона, крылья фей, драконья кровь. Откуда все это берется? Я знаю, знаю, но... Попыталась найти оправдание Гринджер. Но подумай еще вот о чем, перебил ее маг, усмехнувшись про себя. Я поработил духа. Поступил плохо, как ты полагаешь. А ведь он обитал не где-то там на Авалоне или в Царстве Теней, а здесь, в Англии, в обычной реке не так уж и далеко от Лондона. А если бы к тому берегу приблизился обычный человек, или даже волшебник, но который на уроках затеплевал в потолок или болтал о квиддиче, их жизни для тебя ничего не стоят, этим должно заниматься министерство, не слишком убежденно в своих словах отозвалась Гринджер, как и оборотнями, как и баньши, но с ними почему-то возился профан и позер вроде Локхарта. Даже если всего треть его россказни близка к истине, это все равно ясно показывает, насколько министерству есть дело до подобных мелочей. Ладно, хорошо, допустим, уступила Гринджер. Злых духов надо ловить, а не жалеть. Но ты ведь мог его просто изгнать, я даже не сомневаюсь. Или засунуть в камень и оставить на дне в той же реке. Зачем он нужен будет здесь? Тебе требуется усилитель, чтобы освоить управление хотя бы одним стихийным элементом. Два полезных дела сразу. Может, тебе не нравится использовать катализатор с мстительным духом внутри. Но я не думаю, что тебе нравилось резать себе руки ради ритуала или терпеть более высокую температуру ради магического сопротивления. Опять отсутствие выбора. Так, вздохнув, спросила ведьма. Оно хотя бы стоит того?